Всем привет! Глава 9. Завтрак от богини. Солнечные лучи едва коснулись неба. Нели, Дудзе и Лупяо ожидал очередной бессмысленный и скучный урок учителя Шэнсю. Стоя у доски, она изо дня в день тараторила о чем-то мало имеющем отношение к делу. Очевидно, педагог просто отбывала на уроке время ради галочки. Без конца занудно талдыча, что если ты не из избранного круга, то учиться чему-либо совершенно бесполезно. Разумеется, на всех ее уроках Нели, Дудзе и Лупяо стояли у стены класса, позади рядов пар. Пока урок не начался, курсанты, разбившись на небольшие группки, болтали обо всем на свете. Хотя по своему статусу Едзи Юнь явно выделялась среди одноклассников, она не ставила себя выше других и поэтому быстро сдружилась со многими девушками. Естественно, Шэнь Юэ гордо сидел в углу, один, чтобы не умалять собственное достоинство общением со всяким сбродом. Если бы не необходимость завязать знакомство с Едзи Юнь, его вообще здесь не было бы. Через 2 месяца после испытаний в любом случае они вдвоем перейдут в класс заклинателей демонов. Шэнь Юэ мельком оглянулся на стоящего у стены Нели и саркастически скривил губы. Достичь за 2 месяца уровня одной бронзовой звезды для подобного неудачника, ага, когда рак на горе свистнет, не раньше. Сидя за партами заднего ряда, Нели, Дудзе и Лупяо переговаривались между собой. Рядом с ними можно было заметить еще несколько парней из простолюдинов, находившихся с нашей троицей приятельских отношений. Так как у Нели было много дельных идей, он время от времени помогал советам в тренировках и стал в их компании настоящим вожаком. Даже пользовавшийся немалым уважением среди ребят из простых семей Дудзе прислушивался к его мнению. Всего за несколько дней под руководством Нели парни сколотили небольшое состояние в 16 тысяч яолинби. Дудзе столько денег раньше даже вообразить себе не мог, и поэтому всецело доверял своему вожаку и восхищался, чувствуя его скрытый потенциал. «Нели, каков наш следующий шаг?» – спросил Дудзе. Ли ведь упоминал, что нет нужды больше охотиться на овцерогов. Так чем они займутся теперь? «После уроков узнаете», – загадочно усмехнулся Нели. Он уже все спланировал. Первый шаг – это купить кристаллы души, чтобы установить направленность своих способностей и приступить к их развитию. Нели твердо решил победить в споре с учителем Шэнсю и достичь бронзового уровня за 2 месяца. Забыв на время о тренировках, он посмотрел на окруженную подружками, как журавль среди кур, Цзиюнь – китайский фразеологизм, обозначающий возвышаться над окружающими. Как подойти к ней? Как влюбить в себя? Погруженный в мечтания Ли не обратил внимания на то, что сидевшая в первом ряду Сяонин-младшая встала и направилась прямо к нему. Так как Сяонин-младшая была единственной девушкой в классе, чья красота не уступала прелести Едзи Юнь, то каждый вздох как одной, так и другой привлекал всеобщее внимание. Милая и доброжелательная Цзи Юнь никогда не задирала ни перед кем нос. И девчонки из простых семей хотели с ней дружить. Сяонин представляла собой надменную ледышку. У нее и среди девушек не было приятельниц, что уж говорить о парнях. Так чем же Нели привлек внимание Сяонин-младший? Ему крышка, с ехидными улыбками зашушукались у нее за спиной детишки из знатных семей. Красотка-ледышка ну никак не могла просто так заинтересоваться этим Ли. А значит, его ждут крупные неприятности. Как же иначе? Да это все равно, как если бы солнце вдруг вошло на западе. Сяонин-младшая скоро достигнет бронзового уровня, а на этого Ли просто размажет тонким слоем. Мажоры жаждали крови и зрелищ. Среди них было много парней, которым нравилась Сяонин. Еще бы, она ведь красотой не уступала Едзи Юнь. Сяонин сегодня словно специально принарядилась. На ней было кружевное платье с длинной юбкой. Ее черные, как ночь, длинные волосы свободно струились по спине, а на тонком белом запястье красовались два великолепных браслета. Сяонин казалась еще прекраснее, чем обычно, когда она одевалась в одежду из плотных тканей, подходящую для тренировок. Конечно, ее красоту не испортил бы и мешок из-под картошки вместо платья. Но сегодня она выглядела просто блистательно. От нее было глаз не оторвать. Одним словом, Сяонин-младшая никогда еще так не наряжалась. Пока Сяонин шла к задним партам, Ли Цзэ и Пяо болтали, не обращая ни на что внимания. Но удивительная атмосфера, словно окутавшая ее, заставила их отвлечься, и... Цзэ и Пяо вскочили, сразу занервничав. Эта надменная красотка никогда ни на кого не обращала внимания, и теперь друзья беспокоились за Нелли. Ли же сидел на лавке, как ни в чем не бывало, и продолжал пялиться на Е Цзэ Юнь, не замечая существования Сяонин, что не могло не привести ее в отчаяние. Прошлой ночью после массажа Сяонин чувствовала себя просто замечательно. Она наконец-то выспалась как следует, а рано утром зашла перед занятиями в библиотеку Академии, чтобы почитать про технику Даоинь. Однако, к ее удивлению, информации об этой технике нашлось очень мало. Говорилось лишь, что это тайное искусство было известно в эпоху империи Ши Цзин. Более того, когда Сяонин попробовала тренироваться, применяя указания Нелли, всего лишь за получасовую утреннюю тренировку поток ее духовной силы увеличился на 2 пункта. Эффект оказался сильнее, чем если бы она тренировалась целый день. Что за таинственный кудесник этот Нелли? И Сяонин-младшая гордилась тем, что лишь одна она знала, каков он на самом деле, а все ее ржущие над Ли одноклассники – просто идиоты. Она остановилась возле его стола, не сводя с него взгляда, пока он болтал и смеялся, будто ничего не произошло. Мажоры продолжали шушукаться. «Как думаете, Сяонин проучит этого Нелли? А то у него сила духовного потока всего 5 единиц, вылетит из класса с пробкой. Этот дурак берегов не знает. Сначала оскорбил учительницу Шансю, а теперь разозлил Сяонин. Вот и поплатится». Недоумевая, чего вдруг гордячке Сяонин понадобилось от их лидера, Цзэ и Пяо косились на нее с немалой опаской и про себя проклинали Ли, умудрившегося снова влипнуть в какие-то неприятности. Нет, разумеется, они встрянут, если дело дойдет до драки. Но даже втроем им не одолеть ту, у которой духовная сила 78 единиц. Да ей рукой подать до одной бронзовой звезды и звания заклинателя демонов. Даже Е Цзэ Юнь и Шэнь Юэ не сводили взгляда с Ли. Е Цзэ Юнь не знала, что и думать. Чем Нелли мог обидеть Сяонин-младшую? Не иначе ляпнул какую-нибудь непристойность. Тогда развратника следует хорошенько проучить. Весь класс замер в ожидании развязки. Заметив, наконец, стоящую рядом нарядную Сяонин, Ли был слегка удивлен. Он посмотрел на нее снизу вверх и спросил: «Что-то не так?» Нелли не знал, как теперь обращаться с Сяонин-младшей, а воспоминания о прошедшей ночи до сих пор его слегка смущали. Оказывается, под коркой ледяной надменности она очень даже прелестная и милая девушка. Сяонин не спеша извлекла из своего пространственного кольца завернутую в бумагу коробку и промолвила нежным голоском: «Я тут завтрак тебе приготовила. Не знала, что ты любишь, поэтому сделала всего понемногу». И положила коробку на стол перед ним. «Что? Что происходит?» Воцарилась абсолютная тишина. Никто ушам своим не верил. Цзэ и Пяо остолбенели, а рты раскрылись так широко, что, пожалуй, птица вполне могла бы снести туда яйцо. Они не верили своим глазам. Сяонин-младшая, одна из двух самых красивых девчонок в классе, да что там в классе, во всей Академии Шанлань таких, как она, едва ли десяток найдется. К тому же неприступная гордячка, ни с кем и слова не перемолвившая, и вдруг собственноручно стряпает завтрак для Нелли, да еще и всего понемногу? Неужели солнце сегодня впрямь взошло на западе? Это взаправду? Все застыли, словно молнии оглушенные. «Видно, это сон, пора просыпаться», — пробормотал кто-то. Ой-ой, сразу несколько курсантов ущипнули себя и поняли, что все происходит в реальности. Этого не может быть!» — ныли отдельно взятые мажоры, не желая признавать очевидного. Новый стиль одежды Сяонин-младший, ее милые манеры не для них, красотка, на которую они положили глаз, вместо того, чтобы вздуть этого Ли, приготовила для него завтрак? Да будь даже этот завтрак вкусом похож на свиное пойло, из ее ручек они бы слопали его, как изысканное лакомство. У Сяо Нин даже подруг не было, а парней она просто отшивала. Всех, кроме этого, никчемыша на Ли? Да она свихнулась. Неужели из-за того, что на Ли подцапался с учительницей и теперь в наказании стоял у стены? Так мы это, того, тоже скажем училке пару ласковых, чтобы нас у стенки поставили. Сяо Нин вообще ничего особенного не планировала. Просто хотела как-то отблагодарить на Ли, не придавая значения тому, что об этом подумают. Она всегда поступала так, как считала нужным, и мнение окружающих ее не интересовало. Тем более мнение невежд, высмеивавших Нелли. Наступит день, и они поймут, насколько ошибались. Только одна Сяо Нин в целом мире знала, как Нелли талантлив. Е Цзэ Юнь и Шэн Юэ были совершенно ошарашены тем, что произошло, и, как и все, не верили своим глазам и ушам. «Как же так?» — угрюмо нахмурился Шэн Юэ. «Как могла гордячка Сяо Нин-младшая обратить внимание на дренованное Ли, да еще и любезничать с ним?» Что же касается Цзэ Юнь, то она была чрезвычайно заинтригована. В детстве Цзэ Юнь и Сяо Нин были близкими подругами, но клан Сяо Нин переживал трудные времена, и их семьи отдалились друг от друга. С тех пор у Цзэ Юнь не было настоящих друзей, и она часто вспоминала те дни, когда беззаботно играла с Сяо Нин. Когда она узнала, что Сяо Нин поступила в Академию Шэнлань, то упросила отца, чтобы он тоже отдал ее в Академию. На Нелли Цзэ Юнь обратила внимание именно из-за странного поведения Сяо Нин. С чего бы ей вдруг бегать за этим совершенно бесперспективным мальчишкой? С точки зрения Цзэ Юнь, действия Сяо Нин были напрочь лишены смысла. «Могу я присесть рядом и перекусить вместе с тобой?» Сяо Нин глянул вопросительно на Нелли, а потом на Цзэ и Пяо. Парни умоляюще воззрились на босса. Они, конечно, и не мечтали приударить за Сяо Нин, так рядом с красоткой посидеть, полюбоваться. Нелли помолчал немного, потом кивнул. «Давай». Он сам не понимал, почему, но лишь только увидел Сяо Нин, сразу вспомнил ее стройную фигуру и нежность белой кожи, которой он касался прошлой ночью, и ужасно смутился. Сяо Нин открыла коробку. Внутри оказались свежайшие пирожные, много и на любой вкус. Восхитительный запах поплыл по классной комнате, и слюни потекли, кажется, у всех подряд. «Дудзе, Лупяо, угощайтесь тоже», — сказала Сяо Нин. «Сяо Нин? Назвала их по имени!» Мальчишки были несказанно польщены. Оказывается, страшная история о том, что с ледышкой невозможно общаться, всего лишь выдумки. «Думаю, Ли все это не слопает, так что я им помогу чисто по-дружески», — засмеялся Пяо и отправил в рот пирожное. «Ммм, вкусняшка!» Цзэ лишился дара речи от подобной наглости. Сяо Нин невольно хихикнула. Ее очаровательная улыбка, как солнечный луч, озарила класс. Она так редко улыбалась, и перед ее сияющим лицом весь мир, казалось, поблек. Нелли вздохнул про себя. Они с Е Цзэ Юнь так много пережили вместе, а это значит, что Сяо Нин для него друг. Всего лишь друг. Глава 10. Священная книга огненного взрыва. Наблюдая, как Ли, Цзэ и Пяо уплетают за обе щеки вкуснятину, мальчишки из знатных семейств преисполнились тоски и уныния. Но почему все это не для них? Лишь зрелище того, как изящно и неторопливо вкушало угощение Сяо Нин-младшая, немного смягчило горечь их разочарования. Поболтав с Ли, Сяо Нин вернулась на свое место. Пяо хлопнул Ли по плечу и подмигнул. «Ну, колись, когда успел подцепить снежную королевну?» Ли пожал плечами. «Да мы друзья просто». «Хорош заливать». На физиономиях Цзэ и Пяо было написано нескрываемое недоверие. Если вы просто друзья, с чего бы это ее снежное величество готовит для тебя завтрак?» – вопросил Дзе. Было ясно, что не говори в свое оправдание, все равно не поверят. Представители сливок общества испепеляли Ли злобными взглядами. Еще бы, он похитил внимание одной из их богинь. Неужели вы ожидали увидеть в ответ любезные улыбки? «Может, ей была нужна моя помощь?» – ответил вопросом на вопрос Нелли. «Ишь ты, хитрец какой! Держит рот на замке!» – подумал Пяо. И как ни старались Пяо с Дзе вытащить из Ли хоть какие-то подробности, ничего у них не вышло. Смирившись с неудачей, они прекратили попытки, решив, что сами выведают, что связывает Ли и Сяо Нин. Прозвенел звонок, и в класс, покачивая бедрами, вплыла Шэн Сю. На ее лице против обыкновения красовалась не гримаса ледяного высокомерия, а отцвела ослепительная улыбка. «Вы трое, ну-ка сели на место!» – бросила она Ли, Дзе и Пяо. К ней на урок собирались пожаловать важные персоны, и она решила, что не стоит демонстрировать грубое обращение с учениками. Тема нашего сегодняшнего урока – начертание символов. Неважно, воин ты или заклинатель, они важны для каждого. Символы делятся на две категории – наносимые на предметы для придания им определенных свойств и боевые. Например, символ может быть нанесен на доспехи и сделает их намного прочнее. Также он может усилить боевые способности, поэтому широко применяется заклинателями демонов. С помощью такого оружия и брони они способны намного увеличить свою силу. Боевые символы применяются с помощью свитков. Активировав начертанный на свитке символ, можно мгновенно увеличить боеспособность. Какая неожиданность! Шэн Сю вдруг начала рассказывать хоть что-то стоящее. Символы хранят множество тайн. Они появились во времена империи Шидзин. В течение тысячелетий совершенствовалось искусство их начертания. Однако потом наступили темные времена, и демонические звери с безумной яростью атаковали континент. Светозар сохранил лишь малую часть наследия древности, всего три категории символов – символы вьюги, символы священного пламени, боевые символы. Отличить их друг от друга можно по характерным признакам. Сегодня мы поговорим про символы, наносимые на предметы. В словах, произносимых Шэн Сю, слышались на удивление добрые интонации. Находясь за пределами класса, три человека преклонного возраста внимательно слушали лекцию. «Познания представительницы клана Шэньшэн весьма глубоки. Несомненно, она дает своим ученикам надлежащие знания», — улыбнулся один из стариков, Е. Шэн, проректор Академии Шэнлань. «В классе есть подающие надежды курсанты, Е Цзюнь, к примеру, а также Сяо Нин-младшая и Шэнь Юэ», заметил профессор Академии Люй Е. Рядом с проректором сидел еще один незнакомый профессору старик в сером одеянии. Держался этот пожилой господин без церемонии, но Люй Е, ощущая окутывавшую его ауру силы и внушительности, старался говорить предельно осторожно, обдумывая каждое слово. «Как вам урок?» – спросил старика Е Шэн. «Неопределенно», – отозвался незнакомец. «Да кто он такой?» – воскликнул Лю Е, разумеется, про себя. Слух он на такое бы ни за что не осмелился. «Он относится с неуважением к самому господину проректору Е Шэну. Это значит, что его статус весьма высок. Вероятно, выше, чем у самого проректора». Сообразив это, Люе решил держать язык за зубами. Находившиеся в классе курсанты не знали, что кто-то внимательно следит за происходящим на уроке. Так как, вопреки обыкновению, Шэн Сю говорила нечто действительно стоящее, все слушали ее, затаив дыхание. Самую малость напыжившись, с выражением величественной мудрости на лице, Шэн Сю между тем продолжала. «Сегодня я поведаю вам о символах священного пламени. Семья Шэньшэн, которой я имею честь принадлежать, заслуженно считается авторитетом в исследовании данной категории символов. Существует 66 основных элементов символа священного пламени. Например, этот символ. Нарисованный Шэнсю на доске рисунок состоял из множества переплетенных линий. Символ испепеляющего в прах алого пламени. Он был создан главой первого поколения семьи Шэньшэн и представляет собой сильнейший и самый сложный из символов бронзового уровня. Состоит из 36 основных элементов. Их мы будем изучать на следующей неделе. Шэньсю говорила и говорила, не умолкая. Все слушали ее, открыв рты. Все, кроме Ли. Основные элементы символов его нисколько не заинтересовали. К тому же он знал, что их не 66, а более 600. Говоря откровенно, только ради Е Цзюнь он отбывал время на занудных уроках Шэньсю, потому что это нагромождение чуши слушать было невозможно. К примеру, ляпнуть, что испепеляющее в прах алое пламя – сильнейший символ бронзового уровня, это, прямо говоря, не знать высоту неба и толщину земли. Фразеологический оборот, обозначающий невежество и высокомерие. Рыская взглядом по классу, Шэньсю меж тем отыскала Нэли. Этот проклятый мальчишка дерзил ей и совершенно отбился от рук, посмел заключить с ней пари. В глубине души она ненавидела маленького мерзавца. Увидев, что Нэли ее совершенно не слушает, Шэньсю холодно усмехнулась, решив, что нашла способ отомстить. Шэньсю продолжала рассказывать о 36 основных элементах, входящих в фамильный символ, в то время как Ли совсем улегся на парту и даже, кажется, слегка похрапывал. Этот возмутительный проступок не укрылся от внимания проректора Е Шэна. Он покосился на старика в сером одеянии. Надо же такому произойти. Посмотреть на урок пришел важный гость, а курсант спит прямо на занятиях. Какой позор для Академии Шэнлань. Знал бы, кто этот негодяй, не задумываясь, исключил бы его без права восстановления. Однако гость вроде бы ничего не заметил, и проректор облегченно перевел дух. Сидевший рядом Люйе, нахмурившись, произнес: «В классе для начинающих воинов всякие курсанты встречаются. Этого я проучу как следует. Родители не за то платят деньги, чтобы он спал на уроках». Е Шэн кивнул в знак согласия. Люйе свое дело знает. Увидев, что Нэли бессовестно дрыхнет, Шэньсю потемнело лицом от гнева. Как он посмел демонстрировать, что на ее уроке от скуки в сон клонит? «Нэли!» — рявкнула Шэньсю, подобравшись поближе. Ли и вправду сморила. Еще бы, он всю прошлую неделю не высыпался. Он еле разлепил глаза и пробормотал. «В чем дело?» Аристократические детишки тихонько захихикали. Больше всего на свете они жаждали увидеть, как Нэли макнут в лужу. А вот не надо было красть предмет их обожания, снежную королеву Сяо Нин. Ну все, ему конец. Цзэ и Пяо переглянулись. Вроде бы и смешной случай, да смеяться как-то неохота. И Ли тоже хорош. Дрыхнуть на уроках — это уже слишком. То, что Нэли не испугался ее окрика, еще сильнее разозлило Шэньсю, и она раздраженно поинтересовалась. «Раз ты позволяешь себе спать на моем уроке, значит, ты уже проник в суть изучаемого?» «Да», — спокойно ответил Ли. «Ах ты!» — у Шэньсю от потрясения дар речи пропал. «Он проспал весь урок и смеет утверждать, что все знает? Да как такое возможно?» Взяв себя в руки, Шэньсю холодно усмехнулась. «Коли ты такой знаток, то уж изволь, объясни нам, что за символ изображен на доске». Посмотрев на доску, Ли сказал: «Это одна из разновидностей символа священного пламени, низкоуровневый, еле дотягивает до бронзового, состоит всего из 38 основных элементов, потому и маломощный. Впрочем, его силы хватит, чтобы вскипятить воду да чай заварить». Класс взорвался от хохота. «Помереть не встать! Он и вправду все прослушал! Сказал, что символ испепеляющего в прах алого пламени состоит из 38 элементов, а учитель говорил, что из 36! Ну и ржака! Испепеляющим в прах чай кипятить!» Закатывался от смеха парень из знатных. Даже Е Цзюнь заулыбалась. А вот Шэн Юэ разозлился не на шутку. «Да как он посмел сказать, что их фамильный символ бронзового уровня годится только, чтобы чай кипятить? Непростительно!» Лишь Сяонин-младшая сохраняла спокойствие. Она-то понимала, что все эти люди не знали, насколько талантлив Нелли. Находящийся за пределами класса, но внимательно следящий за происходящим Люе, тоже рассмеялся. А этот парень и впрямь забавный. Надо же было с умным видом заявить, будто в структуре испепеляющего в прах алого пламени 38 элементов, и что он только в кипячении чая годится. Но проректор Ешен и старик в сером одеянии не поддержали его веселье, и профессор поперхнулся смехом. И что же здесь смешного? Испепеляющий в прах и правда состоит из 38 элементов, хладнокровно заявил проректор. Для него самого и загадочного гостя было очевидно, что два элемента символа на самом деле являются составными. Однако он был поражен, что это сказал курсант. Неужели угадал случайно? И для мастеров их уровня, испепеляющий в прах, скажем прямо, на самом деле годился лишь на то, чтобы чайник вскипятить. Глаза старика в сером одеянии блеснули, но он хранил молчание. «Чушь собачья!» — гневно крикнула Шан Сю, не желая терпеть, чтобы кто бы то ни было смел уничижительно отзываться о гордости семьи Шэньшэн, символе испепеляющего в прах алого пламени. Ли, не обращая внимания на смеющихся над ним одноклассников, продолжил. Этот символ был описан в 7 главе священной книги «Огненной молнии». На самом деле он называется «Символ, испепеляющий в прах огненной молнии» и состоит из 60 элементов. Видимо, какому-то дураку это показалось слишком сложным, и он сократил символ, превратив его в то, что мы сейчас имеем. Ни два, ни полтора – символ испепеляющего в прах алого пламени. Совершенно неприменимый в реальном бою, он годится только на то, чтобы его в начальном классе изучать. «Священная книга огненной молнии? Что это такое?» Курсанты недоуменно переглядывались. Нелли обозвал священного предка семьи Шэньшэн дураком. Шэн Сю едва не лопалась от злости. Она не знала ни о какой священной книге огненной молнии и понятия не имела, что там было написано в ее 7 главе. «Что за сказки ты нам рассказываешь? Такой книги нет и никогда не было!» — возразила Шэн Сю, решив, что про 7 главу Нелли просто выдумал. Глава 11. Угроза. Видя, в какую ярость пришла Шэн Сю, Нелли усмехнулся. «Учитель Шэн Сю утверждает, что раз она не видела эту книгу, то ее не существует? Означает ли это, что учитель Шэн Сю прочитала все книги в мире?» Шэн Сю всегда была до ужаса упертой. «Священная книга огненной молнии? А, я вспомнил, похоже, я взял ее в библиотеке!» Внезапно испуганно прошептал курсант из простых. Он взял три книги, среди которых была и священная книга «Огненные молнии». Однако вникнуть в ее содержание ему оказалось не под силу, а вернуть книгу в библиотеку он позабыл. Услышав эти слова, Шэн Сю помрачнела. Курсант уже перелистывал фолиант. Это оказался не оригинал, а копия, причем переведена была лишь первая глава, остальные написаны иероглифами эпохи империи Шидзин, что делало ее весьма трудной для понимания. Даже проректор Ешен и профессор Люе смотрели друг на друга в изумлении, они и не подозревали о существовании этого сочинения. В библиотеке Академии Шэньлань хранились сотни тысяч книг, 90% из них чрезвычайно древние, многие среди них даже не переводились. В прошлом, странствуя по континенту, Нелли овладел 7 языками. Став легендарным заклинателем, он прочитал миллионы книг и запомнил содержание каждой из них. Тогда он пребывал внутри книги демонических сущностей времени и пространства, где течение времени становилось на сотни лет. Поэтому понимать письмена эпохи империи Шидзин не представляло для Ли особого труда. Даже на лице старика в сером одеянии, восседающего рядом с проректором Ешеном и профессором Люе, было написано удивление. Он не читал прежде священную книгу «Огненной молнии». «Ешен, пошлите кого-нибудь в библиотеку, чтобы отыскать эту книгу и немедленно принесите сюда», — приказал старик. «Конечно». Проректор выразительно посмотрел на профессора. Люе не осмелился перечить и поспешно удалился. В Все в классе не сводили глаз с фолианта, что держал в руках один из курсантов. Едзе Юнь и Шэнь Юэ также пребывали в растерянности. Будучи представителями трех главных семей, они прочли немало книг, но про существование этой даже не догадывались. Впрочем, надо признать, содержание священной книги «Огненной молнии» представляло собой особую научную дисциплину, посему немногие взяли бы на себя инициативу извлечь из нее уроки. В Светозаре были известны три категории символов – символы вьюги, символы священного пламени, боевые символы. Подавляющее большинство символов было утеряно в темное время. Некоторые оказались забыты, так как книги, в которых они описывались, такие как «Священная книга огненной молнии», не переводились. И даже если эти книги случайно попадали в руки курсантов Академии, те, обнаружив, что не могут понять их содержание, тут же возвращали томики в библиотеку. Посмотрим, о чем говорится в 7 главе «Священной книги огненной молнии». Курсант быстро перелистывал страницы. Их было несколько сотен, с иллюстрациями, схемами начертания символов огненной молнии и комментариями к ним. К сожалению, переведена была лишь первая глава, что же касается остальных, то от одного взгляда на архаичное начертание иероглифов начинала болеть голова. Добравшись до 7 главы, курсант увидел, что лишь она содержала сотни образцов символов. Он начал сравнивать их один за другим, чтобы найти похожие на спепеляющее в прах алое пламя. Класс с нетерпением ждал, чем закончатся поиски. Ледяным тоном Шэнсю заявила: «Вероятно, ты отыскал эту книгу в каком-нибудь дальнем углу библиотеки и даже не знаешь, что в ней написано. Тем не менее, ты осмелился утверждать, что символ испепеляющего в прах алого пламени взят оттуда. Наглец, ты посмел оскорбить великого предка клана Шэньшэн. Если ты не сможешь доказать свое смехотворное утверждение, я предъявлю иск за оскорбление чести моего предка на суд палаты мудрых установлений». Ли расхохотался. «Учитель Шэньсю, вы слишком поспешно делаете выводы. Эта книга сохранилась с эпохи империи Шидзин. Она написана намного раньше, чем появилась семья Шэньшэн, правильно?» «Разумеется». Наверное, в первый раз согласилась с ним Шэньсю. И то потому, что отрицать этот неопровержимый факт было просто невозможно. «Тогда все просто». Ли обернулся к курсанту, листающему книгу, и сказал: «Открой главу 7. На 30-й странице 6-й символ. Сравни его с символом испепеляющего в прах алого пламени». При виде выражения абсолютной уверенности, написанного на лице Нели, у Шэньсю сердце ушло в пятки. Если Нели что-то знает об истинном происхождении фамильного символа, это станет пятном на репутации клана Шэньшэн, трубившего на всю округу, что символ испепеляющего в прах алого пламени, равно как и 16 других, были созданы лично главой первого поколения семьи. Именно этот факт стал основой репутации клана, и если все узнают, что символы были, скажем так, позаимствованы из древней книги, то честь семьи серьезно пострадает. Видя отразившийся на лице Шэньсю ужас, Ли холодно усмехнулся. Слава клана Шэньшэн основывалась главным образом на утверждении, что их дом создал несколько символов священного пламени, и лишь их выдающийся талант спасал Светозар от бедствий. На самом же деле их семейка оказалась кучкой лицемеров. Ли помнил, что когда на Светозар напали демонические звери, каждая семья города встала на его защиту. Клану Шэньшэн надлежало охранять западные ворота Светозара, но лишь только разгорелся бой, чтобы сохранить боевую мощь клана, они отступили в отроги хребта Шэньцзу. Западные ворота пали, и свирепые демонические звери в юге ворвались в город. Ли не мог забыть ужасающую расправу, учиненную чудовищами над жителями Светозара. У Ли, как и у остальных, кто выжил в этом кошмаре, не было иного выхода, кроме как бежать из города. Так что никаких симпатий клану Шэньшэн он не питал. Он заставит эту лицемерную семейку покинуть Светозар. Но чтобы все жители Светозара начали презирать клан Шэньшэн, первым делом нужно показать их истинную ханжескую сущность. «Страница 36-й символ?» – переспросил ученик, листая книгу. «Да вот же он!» Обступив его со всех сторон, курсанты ахали и охали от изумления. Этот символ огненной молнии состоял из двух частей, одна из которых выглядела в точности как символ испепеляющего в прах алого пламени. Эта часть по сравнению с целым выглядела намного более примитивной по структуре. Нели оказался прав. Шэнсю сжала кулак с такой силой, что пальцы побелели. Взгляд, брошенный в сторону Ли Шэньюэ, пылал ненавистью. Еще бы, Нели опозорил клан Шэньшэн. Ли, конечно, заметил гримасы представителей ханжеской семейки и холодно рассмеялся про себя. Все они одинаковы. Всегда во всем виноват кто-то другой. Ни в коем случае не они. Если их семейка не схимичила с символом, то стали бы они так нервничать, опасаясь, что обман вскроется. И что с того, если даже глава первого поколения моего клана взял символ из этой твоей священной книги огненной молнии? Презрительно выплюнула Шэньсю. Ли рассмеялся. «Учитель Шэньсю, вы, похоже, забыли о кодексе заклинателей демонов. Ему следуют все заклинатели вот уже 3000 лет. Позволите освежить вашу память. Статья 161 Кодекса заклинателей демонов гласит, если копируешь полностью или частично символы, созданные другим заклинателем, необходимо ссылаться на их источник. Присвоение авторства недопустимо. Это основа моральных принципов заклинателей». «Да ты... ты...» Шэньсю трясло от злости. Слова Ли попали точно в цель. Он недвусмысленно дал понять, что клан Шэньшэн нарушил принципы кодекса заклинателей, а крыть ей нечем. Если семья Шэньшэн исследовала символ огненной молнии и создала на его основе свой собственный, это замечательно. Но глава первого поколения клана просто взял фрагмент символа и выдал за свой собственный символ. Конечно, критиковать достойных предков абсолютно недопустимо, но, может быть, у главы первого поколения семьи Шэньшэн были какие-то скрытые мотивы? И Ли с видом совершенной наивности захлопал ресницами. Слова Ли, словно острейшие кинжалы, задевали за самое больное, а сам мучитель при этом прикидывался невинной овечкой. По глазам представителей семейства Шэньшэн было понятно, они не прочь бы этой овечке свернуть шею. Из толпы курсантов слышались шепотки. «Так вот каков глава первого поколения клана Шэньшэн. Нам говорили, что он был великим мастером символов, даже лично создал несколько символов священного пламени, хотя был всего лишь золотым заклинателем демонов. Ведь клан Шэньшэн унаследовал эти символы от своего предка, верно?» «Кто бы мог подумать, что испепеляющее в прах алое пламя просто срисовано с древней книги? А я видел изображение символов Юги. Они тоже были взяты из древней книги, но там были ссылки на источник, и никто не присваивал авторство. Так требует кодекс заклинателей. Каждый уважающий себя заклинатель соблюдает его. Неужели глава первого поколения уважаемого клана не брезговал никакими способами, дабы возвыситься?» Слыша со всех сторон критические замечания одноклассников, переполняемый негодованием, Шэн Юэ, весь красный, вскочил и с ненавистью глядя на Ли, крикнул: «Нали! Моя семья живет в Светозаре уже 300 лет, и мы здесь одни из главных! Мы не такие, как вы, благородные, кто может только злословить из зависти! Символы, испепеляющие в прах алое пламя, был начертан в документах из архива главы первого поколения клана. Он никогда его не предъявлял, как свое изобретение. Его потомки нашли символ, разбирая архивные записи, и решили, что символ был создан самим главой. Вот и все, обычное дело!» И впрямь, Шэн Юэ был достойным отпрыском своей семейки. Быстренько сочинил оправдание, снимавшее весь позор с клана. Недаром он выделил тот факт, что Шэньшэн – одна из главных семей, указав, что Ли из семьи, чей ранг намного ниже. В этих словах совершенно явно слышалась угроза. Если Нели продолжит докапываться до правды, влиятельный клан Шэньшэн устроит ему веселую жизнь. Ли презирал Шэн Юэ всей душой. Нападение на город произошло накануне свадьбы Шэн Юэ и Е Цзи Юнь, и он бежал при первых признаках опасности. Поэтому его речи лишь раззадорили Ли. «Кажется мне, что курсант Шэн Юэ – высокомерный задавака. К счастью, законы Светозара весьма строги, а то мне и впрямь пришлось бы волноваться, не станет ли клан Шэньшэн…» Нели похлопал ресницами с выражением ангельской невинности на физиономии. «Да нет же, Я уверен, что это благородное, влиятельное и многочисленное семейство отныне будет защищать мою безопасность. Ведь если что-нибудь со мной произойдет, я боюсь, что на честь клана Шэньшэн ляжет несмываемое пятно позора. Глава 12. Сосуд души. Нэли недвусмысленно намекнул, что клан Шэньшэн способен с ним подло расправиться. Шэн Сю и Шэн Юэ едва не лопались от злости. Е Цзэ Юнь не могла оторвать взгляд от Ли. Она и не подозревала, что Ли способен отважно бросить вызов одной из главных семей Светозара. После всего, что натворил этот мальчишка, как можно было его не заметить? Цзэ Юнь стало интересно, кто же он на самом деле? Сяонин-младшая, слыша, как слова Нэли, будто остро наточенные кинжалы пронзают дутую гордость клана Шэньшэн, радовалась от всей души. Она не хотела, подчиняясь воле родственников, выходить замуж за представителя этой семейки. Сяонин они нисколько не нравились. И сейчас, когда под гнетом сказанных Ли слов Шэн Сю и Шэн Юэ молчали, словно прикусив языки и корчились от ярости, Сяонин не могла удержаться от смеха. Сердце ее переполняло обожание. Как же глубоки были познания Ли, раз он с первого взгляда определил происхождение испепеляющего в прах алого пламени. Значит, в отличие от всех этих бездельников, тратящих время впустую, Нэли был чрезвычайно начитан. В это время где-то за пределами класса Люй Е вернулся из библиотеки и почтительно вручил старику в сером одеянии копию священной книги «Огненной молнии». Проректор Ешен внимательно следил за выражением лица загадочного гостя. Открыв принесенную книгу на 30-й странице и найдя изображение символа под номером 6, он сравнил его с символом испепеляющего в прах алого пламени. Лицо старика помрачнело, но он не произнес ни слова. Ешен тоже не посмел заговорить. Это же форменный скандал, в котором замешаны высшие круги Светозара. Старик в сером одеянии полистал лежащую перед ним книгу. Текст был написан столь древними и сложными иероглифами, что даже он смог разобрать лишь некоторые из них, что весьма его удивило. Насколько же глубоки познания этого мальчика? Старик помолчал, потом, наконец, спросил, каковы врожденные способности курсанта Нэли. Е Шэн вопросительно посмотрел на профессора Люе. Разумеется, проректору было ничего не известно о способностях рядового курсанта-первогодка. Люе торопливо доложил: «Я только что проверял, у него всего лишь красный сосуд души». Старик серым покачал головой. «Какая жалость, что этот весьма эрудированный юноша столь мало одарен небесами, иначе перед ним открылись бы широчайшие перспективы. Ешен, устрой его на должность библиотекаря». Ешен поспешно поклонился. Он знал, что старик в сером всегда бережно относился к талантливой молодежи. Пусть способности Нэли невелики, он настолько эрудирован, что смог прочесть священную книгу «Огненной молнии», а когда он станет библиотекарем, то сможет прочесть еще больше книг. Все в Светозаре стремились к развитию духовных и физических способностей, и лишь немногие занимались теоретическими исследованиями и изучали древние манускрипты. Кроме того, это был отличный способ защитить Нэли. Библиотекарь – это сотрудник Академии, и семья Шэньшэн не посмеет навредить ему. Боялся ли мести клана Шэньшэн сам Ли? В прошлой жизни определенно, он до смерти испугался бы конфликта с высокопоставленным семейством. Но теперь Ли не намеревался молча терпеть оскорбления. Он помнил все, что натворил клан Шэньшэн, и хотел заставить их заплатить по счетам. Во взгляде Шэн Сю плескалась неприкрытая ярость, а ее ненависть к проклятому мальчишке перешла все границы. Она холодно выплюнула. «Я не забуду, что ты сделал сегодня». Шэн Сю была весьма мстительной особой, а в качестве учителя имела в своем распоряжении массу возможностей испортить Нэли жизнь. Улыбка не покинула лица Ли. Она, будучи учителем, в присутствии всего класса угрожало ученику. Впрочем, если даже клан Шэньшэн не собирался связываться с ним, Нэли уж совершенно определенно не собирался оставлять их в покое. Они лишь впервые скрестили мечи, и у Ли в рукаве еще много сюрпризов. Хотя не стоит раскрывать все карты, пока не набрался сил. Неразумно наносить смертельные оскорбления клану Шэньшэн, одной из главных семей Светозара. Ли с предельной ясностью сознавал, что ему надо стать сильным и как можно быстрее. После всего произошедшего у Шэньсю не было настроения продолжать лекцию, и она поспешно закончила урок. Слухи о происшествии мгновенно распространились среди курсантов, как ни пытались все замять. Ведь клан, занимавший столь высокое положение и кичащийся этим, нарушил кодекс заклинателей демонов, тем самым плюнув в лицо всем тем, кто принципы кодекса соблюдал. Нели стал для семейки Шэньшэн бельмом на глазу, а поделать они ничего не могли. Ведь если с дряным мальчишкой что-то случится, они станут главными подозреваемыми. Даже столь высокородный клан был вынужден считаться с общественным мнением. Ведь в Светозаре они не закрывали одной рукой небо. После этого инцидента престиж семьи Шэньшэн сильно пострадал. Ходили слухи, что глава клана пытался нанести визит отцу Едзеюнь, главе города, однако его не приняли. Ли все это только порадовало. Пусть он до сих пор не знал, как подобраться поближе к Едзеюнь, если ему удастся сорвать ее свадьбу с Шэнь Юэ, это будет уже победа. Впрочем, после сегодняшнего события Цзэюнь действительно слегка разочаровалась в Шэнь Юэ. В тот же вечер в кабинете проректора. Голос Шэньсю сорвался на виск. «Проректор Яшан, этот курсант Нели ни капли не уважает старших! Он открыто возражает учителю в присутствии всего класса, это просто возмутительно! Я требую исключить его из академии!» Даже если бы высокопоставленный гость не замолвил словечко за Нели, Яшен не мог позволить исключить столь эрудированного курсанта, как Нели. Пусть он и не станет выдающимся заклинателем, но совершенно точно будет весьма влиятельной фигурой. Да и как мог проректор исключить курсанта, которым восхищалась столь важная персона? Однако Шэньсю являлась членом клана Шэньшэн, и Яшену подобало проявить к ней уважение. С улыбкой он промолвил: «Я рассмотрю вашу просьбу. Исключение этого курсанта может иметь сильный резонанс». «Проректор Яшен, тут нечего рассматривать. Я требую немедленно исключить Нали, иначе я отказываюсь преподавать в этом классе!» Злобно прошипела Шэньсю. Во взгляде Яшена мелькнул отцвет раздражения. Эта женщина забывается. Но в ответ он с улыбкой промолвил: «В таком случае, как вы смотрите на то, чтобы я дал вам другой класс?» Шэньсю малость растерялась. Она была уверена, что из уважения к семье Шэньшэн проректор уступит ей, однако спокойный тон, в котором прозвучало предложение Яшена, говорил о том, что он твердо решил защищать Нели. Если ей дадут другой класс, она никак не сможет отомстить этому мальчишке. Проклиная про себя Ли последними словами, Шэньсю наступила на собственную гордость и ответила: «Не стоит. Давайте забудем сегодняшний инцидент. Через 2 месяца курсантам предстоят испытания. По правилам Академии Шэньлань, 3 кадета, набравших наименьшие баллы, будут отчислены. Если Нели окажется среди них, проректор не будет возражать против его исключения, не так ли?» «Не вопрос», — рассмеялся Яшен. Шэньсю громко хмыкнула и удалилась, хлопнув дверью. Взгляд, которым ее проводил проректор, наполнился ледяным презрением. Заносчивая и своевольная Шэньсю слишком уж полагалась на то, что ей, как члену одного из главных кланов, все дозволено. Яшен был убежден, что даже если Нели покажет не самые лучшие результаты, благодаря своим глубоким познаниям среди 3 самых худших он точно не окажется. Ну а если это и произойдет, высоко поставленный гость, посетивший сегодня Академию, протянет мальчику руку помощи. Спустя несколько дней на 3-м этаже библиотеки Академии. На 3-м этаже располагались уединенные кабинеты для чтения. Один из них был оккупирован Нели и превращен в штаб его отряда. А что, разве он не являлся теперь библиотекарем Академии Шэньлань? Работенка не пыльная, зарплата 300 яоленби в месяц. Кто бы отказался от такой синекуры? Синекура – должность, приносящая доход, но не связанная с какими-либо серьезными обязанностями. Конечно, предложение занять должность библиотекаря выглядело очень странно, Но немного пораскинув мозгами, Ли понял, в чем дело. Руководство Академии хотело таким образом защитить его от влиятельной семьи Шэньшэн. Должность библиотекаря, конечно, незначительна, но он числится сотрудником Академии, и даже божественная семейка не посмеет навредить ему. За все это Нэли был очень благодарен руководству Академии Шэньлань. Проректор Ешен, очевидно, не догадывался о том, что просьба таинственного гостя насчет трудоустройства Ли на должность библиотекаря окупится сторицей во благо Академии. Но Ли, разумно ли было прилюдно оскорблять семью Шэньшэн? Последствия могут оказаться весьма печальными, нарушил молчание всегда очень осмотрительный Дудзе. «Да ладно тебе, зато было весело», – презрительно скривил губы Лу Пяо. Выражение перекошенного от злобы лица Шэньсю доставило ему немало удовольствия. Эту тетку он терпеть не мог. Нэли покосился на Дудзе и кивнул, соглашаясь. «Да я все понимаю, мы уже несколько дней прогуливаем ее уроки. Как думаете, Шэньсю уже извелась от нетерпения?» Дудзе промолчал. «А что тут скажешь?» Кроме вышеозначенных лиц, в кабинете находились еще три курсанта. Все из семей простолюдинов. Они поддерживали Ли с первого дня и встали рядом с ним у задней стены класса. Кроме того, их тоже считали бесперспективными, и сосуд души у всех троих был всего лишь красный. Звали их Вэй Нань, Джу Сяньцзюнь и Джан Мин. Ли доверял им. В прошлом они были в команде Дудзе, до последнего вздоха защищали Светозар в битве с демонами и погибли рядом, словно братья. Но в этой жизни предводителем их маленького отряда стал Нэли. «Я только что потратил 6000 яолинби, чтобы купить 6 первичных кристаллов души. С их помощью я собираюсь исследовать вашу сущность», — объявил Ли, внимательно глядя на них. «Протестировать, что ли? Нас же тестировали при поступлении в академию», — удивился Дудзе. Ли загадочно улыбнулся. «Это совсем другой тест». Все были охвачены сомнениями. Со времен основания Светозара применялся один и тот же способ тестирования способностей. Их поток духовной силы давно уже определен. Чего же еще хочет Нэли? Один первичный кристалл души стоит 1000 яолинби, а он купил целых 6. Они колебались, конечно, но все же глубина познания Ли, в которой они уже имели возможность убедиться ранее, внушала уважение, поэтому возражений не последовало. Короче говоря, первичные, то есть не использовавшиеся ранее кристаллы души, очень чувствительные. Они с высочайшей точностью могут показать характеристики сосуда души исследуемого. Но при повторном исследовании кристалл начинает давать помехи и едва ли сможет определить тип сосуда души, силу духовного потока и кое-что еще, усмехнулся Ли. «А что еще-то?» – удивился Пяо. «Атрибуты и форму сосуда души», – еще шире улыбнулся Ли. Дзэ и Пяо растерянно переглянулись. Все это звучало до жути заумно.